Глава 20. Саймон. Я отпустил адепта вместе с ведьмой в мертвом теле старика. Если он действительно ей поможет, хорошо. А нет, так хуже уже не сделает, потому что она все равно не сможет долго оставаться в этом образе. Мертвая плоть начнет разлагаться, и с этим ничего не поделает ни одна магия. Внутренне содрогнулся, когда представил, каково это — быть внутри гниющей клетки из костей и невыносимо воняющего мяса. Бррр. Такого и врагу не пожелаешь. Нет, о таком лучше даже не думать. Если Ростин сможет помочь Елине, я буду только рад. Ни за что не отдам ей Яну, но все же ведьма действительно пыталась мне помочь, а потому нужно сделать все, что в моих силах, чтобы она могла жить. А так как лично я помочь ничем не могу, все же я не ведьмак, и мои познания в магии такого рода весьма ограничены, то нужно как минимум отойти в сторонку и не мешать. Что я и сделал. Как только Ростин с Елиной покинули ратушу, мы с Войтином, не сговариваясь, обратили взоры на нашего теперь уже бывшего друга. Он все еще находился в образе дракона, зеленого противного ящера, и, похоже, вовсе не собирался становиться человеком. «Троид, обернись!» Устало потер виски Войтин. «Все кончено!» Дракон даже не пошевелился. Он лишь смотрел на нас, а во взгляде его читалось презрение вперемешку с ненавистью. Да, на морде ящера трудно прочитать эмоции, но эти оказались настолько сильны, что проступали даже в этой ипостаси. Кажется, дракон Троида был солидарен с человеком в этом вопросе. Только я, хоть убей, не мог понять, в чем же провинился перед ним. И чтобы это выяснить, нужно было в первую очередь заставить его принять человеческий вид. Проблема в том, что без специальных трав, которые мы, конечно же, с собой не носили, это сделать проблематично, если дракон не хочет обращаться с человеком. Хоть гром греми, а он не сменит ипостась. «Троид, скоро сюда прибудут полицмейстеры. И если ты все объяснишь, может быть, мы еще сможем тебе помочь». Попытался я воззвать к его благоразумию. «Я не верю, что это все сделал ты. Объясни, что произошло. Пожалуйста». Не знаю, моя ли просьба или что-то другое повлияло на него, но тело дракона пошло мелкой рябью. «Саймон, приготовься!» — глянул на меня Войтин. Я кивнул, без лишних слов поняв, что имеет в виду друг. Когда Троид сменит ипостась, веревки, которые его удерживают, больше не смогут сдержать человека, а я очень не хотел, чтобы он сбежал. Несколько мгновений, и перед нами оказался Троид во всей своей красе, если можно так выразиться, потому что он все еще оставался совершенно зеленого цвета с головы до ног. Даже волосы отдавали изумрудным оттенком. Он уже поднял руки, очевидно, попытавшись применить боевое заклинание, но мы с Войтином оказались проворнее. Сразу два обездвиживающих заклятия сковали его по рукам и ногам. «Будьте вы прокляты!» — выплюнул Троид. Боковым зрением заметил, что Яна отвернулась от него. «Моя девочка. Я был рад, что она не смотрит на другого мужчину в непотребном виде. Будь мы здесь только мужской компанией, я бы и не подумал о его внешнем виде. Но моя невеста рядом в корне меняла дело. И не просто невеста. Истинная. Но об этом я подумаю позже». Любая мысль об этом начинала кружить голову похлеще самого крепкого алкоголя. Я поискал глазами, что можно было бы использовать в качестве накидки, но в старой ратуше уже ничего такого не осталось. Спас положение Войтин, он снял плащ и накинул на Троида, не забыв застегнуть. С обездвиженными руками и зеленого цвета кожей наш бывший друг скорее походил на гусеницу в коконе, но это было уже неважно. Главное, что он теперь не смущал Яну. «Почему ты зеленый?» — удивился Войтин. «Спроси у этой!» — зло глянул на Яну пленник. «Елина?» посмотрел на мою невесту Войтин. «Яна», — поправил я. «Ее зовут Яна». Друг так глянул на меня, что я понял, нам еще предстоит с ним долгий разговор наедине. Да, мне многое нужно ему рассказать. Протянула моя истинная. «Я случайно попала в его пасть шоколадкой, которую подарила мне третьекурсница Кайрана». «Так, понятно», — протянул ректор. «С ней я потом поговорю. А пока не до того. Но ходить тебе зеленым еще как минимум пару дней». Мы вдвоем с Войтином усадили виновника всей этой ситуации на каменные ступени, а сами возвышались над ним. Я скрестил руки на груди, Яна отошла от нас на несколько шагов и оперлась о стену. На ее лице читался интерес и нетерпение. Да, мне тоже не терпится узнать, в чем, собственно, дело. «Тройд, что мы тебе сделали?» Снова попытался заговорить с ним Войтин. «К тебе я не имею претензий», — зыркнул на него Тройд. «Ну разве что за то, что ты выбрал его на место декана? Его!» Он кивнул в мою сторону. «Хотя я старше и опытнее». «На каких-то 20 лет, Тройд», — возмутился я. «Это ничтожная разница в возрасте драконов». «Ты всегда предпочитал общество этого несносного выскочки моему», — продолжил Тройд, глядя на ректора. «Всегда! А ведь было время, когда ты был моим лучшим другом!» Мне показалось, что в его голосе прозвучала горечь. «Я так и считал еще до сегодняшнего вечера!» Войтин прикрыл глаза. «Думаю, ему было больно. Точно так же, как и мне». «Зачем это все, Тройд?» Я устало сел прямо на каменный пол, привалившись спиной к стене. «Ты правда не понимаешь?» Зло хохотнул он. «Правда не понимаю. Объясни, друг, прошу». Хотелось, чтобы это все оказалось просто кошмаром, но, к сожалению, я не спал. «Я тебе не друг и никогда им не был». С ненавистью во взгляде почти прошептал дракон. Это меня испугало. По-настоящему испугало. Я никогда за свои 150 лет не сталкивался с этим чувством, направленным на меня. Да, меня недолюбливали некоторые адепты, но ненависть — это совсем другое. И сейчас у меня мурашки по телу бежали от того, как на меня смотрел дорогой человек. «Да что я тебе сделал?» «Помнишь Роксану?» Одной стороной губ ухмыльнулся Тройд. «Кого?» Не сразу понял я. «Негодяй!» Мужчина сплюнул себе под ноги, хотя мне показалось, он хотел сделать это в меня, но просто не попал бы. Я сидел на значительном для плевка расстоянии. «Роксана! Милье! Рыжие волосы, зеленые глаза! Ничего не припоминаешь?» Я на несколько мгновений задумался, а потом до меня вдруг дошло. «Тройд!» — произнес я потрясенно. «Это было уже больше 100 лет. Минуло. Мне было всего 30 лет». «Вот именно! Ты знал, что я без ума от нее. Знал, что у нас все серьезно, но стал ухаживать за ней». «Да мы тогда с тобой даже не дружили, только были шапочно знакомы. Побойся неба, откуда я должен был знать, что для тебя отношения с ней были настолько серьезными?» «Я любил ее, по-настоящему любил, а она предпочла тебя». «Справедливости ради», — вмешался Войтин, тактично перед этим прокашлившись. «Эта драконица в итоге вышла замуж за 3-го претендента. Почему же ты ненавидишь Саймона?» «Потому что, если бы не этот выскочка, Роксана не стала бы раздумывать и приняла бы мое предложение сразу». «Я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор», — внезапно подала голос Яна. «Но если бы Роксана тебя любила, ей было бы плевать, сколько мужчин за ней ухаживает. она выбрала бы тебя, а так...» «Замолчи!» — зашипел Троид. «Девушка дело говорит», — заметил Войтин. «Не Саймон виноват в том, что ваши чувства не оказались взаимны». «Но погоди, тут что-то не сходится». Нахмурился я. «Наша компания сошлась уже намного позже, когда мы оба стали работать в академии». «Ты снова все перевираешь!» Раздраженно дернул шеей пленник, будто хотел таким образом освободиться от магических пут, но все напрасно. «Это я тут работал, когда ты пришел сюда!» «Я нанял тебя всего за несколько лет перед тем, как предложить место Саймону», — покачал головой Войтин. «Вы были почти в равном положении. Чего ты на него взъелся?» «Нет, дружище!» — горько хохотнул Дроид. «Мы никогда с ним не были в равном положении. Ты всегда относился к нему по-особенному. Саймон то, Саймон сё. Вот и место декана ему заботливо приберег, хотя он еще не открыл свое яйцо». «Негодяй, хотел еще что-то сказать, но я перебил. А ты, значит, заботливо решил сделать так, чтобы все думали, что это я убил Елину? Подставить меня решил?» Гнев захватил меня. Дракон внутри взбушевался. Я подхватился, еще не зная, что хотел сделать, но как минимум врезать Троиду. «Саймон!» Яна подошла ко мне и положила ладонь на предплечье. Одного этого обращения хватило, чтобы я вздохнул чуть свободнее. Я мимолетом глянул на Яну и улыбнулся, дав ей понять, что все в порядке. Я действительно был в порядке. Она каким-то непостижимым образом успокоила ящера внутри одним лишь прикосновением. «Да!» — не стал отпираться Троид. «Вообще-то я собирался лишь похитить и выбросить в океан твое яйцо, чтобы ты никогда не смог получить магию дракона». «Если ты хотел всего лишь...» Я выделил последние слова тоном, который так и сочился сарказмом. «Забрать мое яйцо, то зачем взял еще и фамильный кинжал?» Троид долго не отвечал, только буравил меня взглядом. «Троид!» — не выдержал Войтин. «Зачем ты взял кинжал, если хотел только выкинуть яйцо? Хотя и за такой поступок тебе грозила бы тюрьма, но убийство... Чтоб у меня крылья отсохли! Я не думал, что ты на такое способен!» Ректор саданул кулаком по стене, скривившись. Я его прекрасно понимал. Трудно осознавать, что человек, которого ты последние несколько десятков лет считал лучшим другом, оказался негодяем. «Не знаю, понятно?» Глянул Троид на Войтина. «Не знаю, какой черт меня дернул взять фамильное оружие. Я помнил, как Саймон рассказывал, что отец подарил этот кинжал ему на юбилей. Просто взял и все». «То есть ты хочешь сказать, что не собирался подставлять меня?» «Изначально нет. Но когда увидел ведьму, которая искала тебя в академии, и путем допроса понял, что ты собирался жульничать в поисках истины, гнев затмил все». «Я не понимаю, почему ты вообще пытался со мной соперничать, Троид?» Попытался достучаться до бывшего, как я думал, друга. «Мы взрослые драконы, а не 15-летние мальчишки. Может, и ты свою истинную нашел бы в ближайшее время и получил бы магию дракона». «Оракул так не считает!» Глухо заметил Троид. Мы с Войтином переглянулись и в один голос задали вопрос. «Ты был у Оракула?» «Да!» Почти выкрикнул Троид. «В прошлом месяце! И моя истинная еще не скоро появится в моей жизни!» «Так вот, что стало катализатором!» Скорее себе, чем нам сказал Войтин. Я знал, что Саймон собирается к камню, и не мог допустить того, чтобы он нашел истину. Поэтому, когда встретил Елину в академии и понял его план, мой собственный созрел внезапно. Я заколол ведьму в его комнате, а сам скрылся. Кто же мог предугадать, что зелье, которое ведьма выпила, сделает ее умирающее тело порталом? Я до сих пор плохо понимаю, как это возможно. Что ж... — сказал я после некоторого раздумья. — Хоть в этом мы с тобой солидарны. Я тоже не вполне понимаю механику этой магии, но так случилось. И я не собираюсь упускать открывшиеся возможности. Поэтому возникает вопрос. Я сделал паузу, глядя в глаза бывшему товарищу. — Где мое яйцо? Тот внезапно расхохотался, да так, что запрокинул голову. «Хватит!» — оборвал его веселье Войтин. «Тройд, где яйцо?» «Вы этого никогда не узнаете!» Дракон с презрением посмотрел на нас обоих. «Поверь, Тройд, полицмейстеры умеют вести...» Ректор задумался, видимо, подбирая слова. «Диалог с преступниками, и тебе не понравятся способы, которыми они владеют». «Пытки в Аркитании под запретом», — криво ухмыльнулся тот. «Меня посадят в тюрьму на пару десятков лет, но потом я выйду, а вот ты, Саймон, так и останешься без магии дракона». Троид снова захохотал. «Что смешного?» — не выдержал я. «Какая ирония судьбы! Найти истину и почти наверняка знать, что это она, но не иметь возможности получить свои силы!» Я подлетел к Тройду и уже замахнулся, чтобы ударить его, когда мы услышали шум крыльев. Неужто к нам отправили не простых полицмейстеров, а драконов? Да, это объясняет их быстрое появление. «Полиция!» Услышали мы громкий голос через минуту, который, по моим подсчетам, хватило полицмейстерам-драконам, чтобы сменить ипостась и одеться. «Всем оставаться на своих местах!» «Мы все равно от него ничего не узнали бы», — прошептал мне Войтин. «Ты должен найти яйцо самостоятельно!» «Но как? Может, он его уже, как и собирался, в океан выбросил?» Прошептал ему в ответ, пока к нам приближались полицмейстеры с магическими боевыми сферами наготове. «Правильно, они же не знают, кто из нас преступники». «Всем держать руки на виду!» «Я возьму разговор с полицмейстерами на себя, а вы с Яной придумайте, как найти яйцо. Если бы Троид его выбросил, так бы и сказал, чтобы лишить тебя надежды». Еле слышно прошептал друг, а потом уже громко добавил. «Господа полицмейстеры, это мы вызвали вас. Я ректор Войтин Вайтерра, а это мой профессор Саймон Рануфер и его невеста. Мы все стали жертвами одного негодяя, который смел называться моим другом». При этих словах Троид посмотрел на Войтина так, что если бы умел убивать взглядом, бывший друг уже упал бы замертво. «Мы во всем разберемся, ректор Вайтерра», — пообещал один из полицмейстеров. «Драконий череп!» — выругался я так тихо, что слышала только стоявшая рядом Яна. «Наша дача показаний растянется до утра». «Не растянется», — шепнула она, не глядя на меня. «Подыграй мне». Не успел я спросить, о чем толкует невеста, как она схватилась за грудь и стала задыхаться. Я сильно испугался, не сразу сообразив, что происходит. «Сердце! Мне плохо!» Яна села на пол, я еле успел подхватить ее, не дав удариться. «Что? Что такое?» Крикнул я в панике, не зная, куда бежать и что делать. «Мне нужен лекарь!» Простонала девушка, а потом зыркнула мне и прошипела. «Ну, подыграй же мне!» И тут до меня дошло, что она лишь притворяется. Ох, когда дело касается этой девушки, я совсем теряю голову. «Ей нужно к лекарю!» — подхватил Яну на руки. «Конечно, профессор!» — нахмурился один из полицмейстеров. «Но потом вы будете нужны для отдачи показаний». «Разумеется!» — серьезно кинул. «Утром я сам прибуду в участок». «Договорились!» — кивнул служитель закона, а я уже направился к выходу, неся на руках якобы лишившуюся чувств невесту.